Глава 57. Анна. В апреле Чикаго накрыли весенние дожди, и мы 2 дня носа не высовывали из дому. Ти-Джей бесцельно переключал каналы, я лежала на диване, положив ногу ему на колени, и читала книжку. «Как насчет того, чтобы сходить в кино?» Выключив телевизор, спросил он. «Давай», — ответила я. «Что хочешь посмотреть?» «Сам не знаю. Можем прогуляться до кинотеатра, а там решим». Я надела куртку, и мы вышли прямо под проливной дождь. Ти-Джей раскрыл над нашими головами зонтик и взял меня за руку. Я ласково сжала ее и улыбнулась, почувствовав ответное рукопожатие. Ти-Джей хотел посмотреть «Бэтмен. Начало». Мы как раз стояли в очереди за попкорном, когда кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, мы увидели высокого парня в бейсболке, а рядом с ним — миниатюрную девушку с конским хвостом на затылке, одетую в розовую толстовку с капюшоном. «Привет, Куб. Что ты здесь делаешь?» — улыбнулся Ти-Джей. «Да так. Ищу чем бы заняться, пока идет дождь». «Та же история». Ти-Джей обнял меня за плечи и представил. «Это Анна». «Привет», — улыбнулся Куб. «Моя подружка Брук». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Давненько тебя не было видно в городе», — заметил Ти-Джей. «Я, похоже, могу навечно застрять в местном колледже, если не подтяну успеваемость. Давай как-нибудь встретимся, сходим куда-нибудь. В следующем месяце предки уезжают из города, и я устраиваю грандиозную вечеринку. Вы, ребята, тоже приглашены», — улыбнулся мне Куб. Похоже, говорил он вполне искренне. «Да, это было бы классно», — кивнул Ти-Джей. Мальчики увлеклись беседой, а я бросила взгляд в сторону Брук. Она смотрела на меня, открыв рот. Наверное, я казалась ей ископаемым. Ее гладкое лицо с персиковой кожей сияло здоровьем. Так же, как когда-то и я в ее возрасте, она не понимала всей прелести и красоты юности. На острове я старалась надевать солнцезащитные очки и бейсболку Ти-Джея, но большую часть времени мне было не до того. Я с ужасом вспоминала о тех 3,5 годах, когда подставляла лицо безжалостным лучам солнца, и теперь боялась, что однажды проснусь и увижу, что кожа за ночь превратилась в пергамент. Мне даже неудобно было признаться, сколько времени я тратила на устранение ущерба, причиненного моему лицу жарким мальдивским солнцем. Полка в ванной была уставлена всевозможными кремами и лосьонами, рекомендованными дерматологом. Я вроде выглядела нормально для своего возраста, но с лицом 20-летней девушки, конечно, не сравнить. Ти-Джей считал меня красивой. Он постоянно мне об этом твердил. Но что будет через 5 лет? А через 10? В зале мы нашли свободные места. Ти-Джей зажал бумажный стакан с попкорном между колен, а руку положил мне на бедро. Но мне никак не удавалось сосредоточиться на фильме. Я представляла себе, как мы с Ти-Джеем в гостиной Купа пьем бочковое пиво из пластиковых стаканчиков, а все вокруг таращатся на меня. Ти-Джей сумел найти общий язык с моими друзьями. Кроме того, он стерпел наглые выходки Спенса и достойно выдержал неприятный инцидент с требованием предъявить удостоверение личности, чтобы получить вино, которое он и пить-то не хотел. Он никогда не носил галстук, но все же надел его ради меня. Он поддерживал разговор с Робом и Стефани легко и непринужденно. Конечно, гораздо проще казаться взрослым, если носить стильную одежду и подражать тем, кто старше тебя. Но если я начну подстраиваться под 20-летних друзей Ти-Джея, то обязательно выставлю себя на посмешище. Когда мы вышли из кинотеатра, дождь уже закончился. Мы влились в толпу и пошли вперед. Но у поребрика я вдруг остановилась. «Что случилось?» — удивился Ти-Джей. «Я не всегда буду так выглядеть». «Что ты имеешь в виду?» «Я на 13 лет старше тебя. И с каждым днем буду только стареть». Ти-Джей обнял меня за талию и притянул к себе. «Анна, я все понимаю. Но если ты думаешь, что мне важна только твоя внешность, ты меня плохо знаешь». Я шла по супермаркету и бездумно бросала в корзинку всякую всячину. Там уже лежали 2 бутылки каберне, экологически чистая паста, бутылочка соуса маринара, салат ромэн, морковь и сладкий перец для салата. Ти-Джей отправился в парикмахерскую стричься. Мы с ним часто ходили вдвоем за продуктами, отчасти потому, что он настаивал на том, чтобы платить за все, отчасти потому, что до сих пор не изжили в себе страх перед продуктовыми магазинами. Когда я только переехала на новую квартиру, мы пошли за покупками и посреди магазина замерли как вкопанные, ошарашенные таким широким выбором. Я свернула в другой проход, где взяла для Ти-Джея пару банок пива, затем нашла все, что нужно для приготовления шоколадного торта. Я стояла и размышляла, какой хлеб лучше выбрать, когда почувствовала, что кто-то тянет меня за джинсы. Обернувшись, я увидела девчушку лет 4. По щекам ее катились крупные слезы. Она стояла, вцепившись в потёртое розовое одеяльце. «Ты мамочка?» — спросила она. «Увы, нет. А где твоя мама?» Я присела на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне. «Не знаю. Никак не могу ее найти. А мамочка учила меня, что если я потеряюсь, то должна постараться найти другую мамочку. И она мне поможет». «Не волнуйся. Я тоже могу тебе помочь. Как тебя зовут?» «Клэр». «Хорошо, Клэр», — сказала я. «Давай попросим кого-нибудь сделать объявление по громкой связи, чтобы твоя мамочка знала, что ты цела и невредима». Она подняла на меня заплаканные карие глаза и доверчиво протянула крошечную ручку. Мы уже направлялись к выходу из торгового зала, когда из-за угла выскочила всклокоченная женщина, которая громко звала Клэр. В руке у нее была корзина, на груди слинг с младенцем. «Клэр! О, Господи! Вот ты где!» Женщина, уронив корзинку, подбежала к нам и осторожно, чтобы не потревожить младенца, подхватила Клэр на руки. «Спасибо вам, что нашли ее, сказала она. «Я только на секундочку выпустила ее руку, чтобы достать что-то с полки, и оглянуться не успела, а ее уже как ветром сдуло. Я сейчас такая измотанная из-за младенца, да и передвигаюсь не слишком-то быстро». Женщина была примерно моего возраста, плюс-минус 1 год, но выглядела и впрямь совершенно измотанной. Бледная, с кругами под глазами. Я подняла ее корзинку. «Вы уже готовы идти на кассу? Давайте я помогу вам донести продукты». «Спасибо большое. Я была бы вам очень благодарна. Сейчас мне не помешают лишние руки. Хотя вы ведь и сами, наверное, знаете, каково это». Я не знала. Мы прошли на кассу и выложили покупки из корзинок. «Вы что, живете где-то поблизости?» — спросила она. «Да», — ответила я. «Дети есть?» «Нет, пока нет». «Еще раз спасибо за помощь». «Не стоит благодарности», — ответила я и, наклонившись к Клэр, тихо сказала. «Пока, Клэр». «Пока». Вернувшись домой, я выложила покупки, а потом села и разревелась.